Джефф Стрэнд. Настоящее привидение. Рэнди мечтал о том, что его стажировка пройдет на съемках по-настоящему выдающегося телешоу. Он представлял, как отправится в Белфаст, чтобы работать над «Игрой престолов», или проведет лето в Нью-Мексико на съемочной площадке «Лучше звоните Соулу». А может, даже поедет в Нью-Йорк, чтобы набирать тексты для телесуфлера ежедневного шоу. Однако он и представить не мог, что окажется в глухих лесах Висконсина, разнося кофе съемочной группе шоу о поисках призраков. Если это был один из, скажем, 18 лучших сериалов о паранормальном на кабельном телевидении, он бы еще смирился. Но это шоу явно находилось где-то в самом конце списка. Ведущими были Дэйв и Пенни. Оба утверждали, что имеют докторские степени по парапсихологии, хотя их знания явно растрачивались впустую на расследование, где они просто бродили по домам в очках ночного видения, указывая пальцем и восклицая: «Ты это видел? Ты это видел?» Время от времени Пенни изображала, будто проходит сквозь холодное пятно. «Ты когда-нибудь видел настоящего призрака?» — спросил Рэнди у одного из операторов, протягивая ему кофе. «Да не в жизнь», — ответил тот, сделал глоток и поморщился. «Тут что, сливки и сахар?» «Да, как ты и просил». «Я сказал, без сливок и сахара». «Ох, прости, я сейчас принесу другой». «Нет, не надо. Не надо, я сам возьму. Все равно туда шел. Это я, наверное, нечетко сказал. Моя вина». Все на съемочной площадке относились к Рэнди на удивление доброжелательно, учитывая, что это был его первый день. Такое отношение казалось логичным, хотя порой ему чудилось, будто его жалеют. Конечно, он и сам себя жалел, оказавшись на такой стажировке. Но, по его мнению, настоящая жалость должна была достаться тем, кто останется здесь и после того, как он вернется к учебе. Съемки начались в лесу, а затем группа должна была переместиться в проклятую хижину. Там Дэйв и Пенни собирались поведать скучную историю о прошлом этого места, после чего принялись бы бродить вокруг, не находя ничего примечательного. Надо отдать должное. Шоу было слишком пресным, чтобы заподозрить подделку. Когда они добрались до хижины, Рэнди отметил, что снаружи она и правда выглядела жутковато. Впрочем, любая хижина в лесу производит такое впечатление. Куда больше его волновала перспектива встретить маньяка с топором, чем столкнуться с призраком. «Где наш стажер?» – спросила Пенни, оглядываясь. Увидев его, она улыбнулась и поманила рукой. «Иди сюда, нам нужно, чтобы ты зашел внутрь». Рэнди последовал за ней в хижину. Дэйв уже был там и держал в руках бензопилу, хотя в помещении не оказалось ни одного полена, которое нужно было распилить. Очевидно, это была постановка для фотосессии. Рекламный кадр для нового сезона. Пенни закрыла дверь за собой, что показалось странным, ведь остальные члены съемочной группы еще не вошли. Разве не логичнее оставить дверь открытой? Это избавило бы всех от лишних хлопот, особенно тех, кто тащил тяжелое оборудование. «Что происходит?» – спросил Рэнди. «Наше шоу – полная ерунда», – признался Дэйв. «Мы ни разу не видели призрака. Даже отражение в стекле ни разу не ввело нас в заблуждение. У нас слишком много принципов, чтобы подделывать привидения», – добавила Пенни. «Но недостаточно, чтобы не попытаться создать настоящее. Поэтому эта хижина станет местом жесткого кровавого убийства. Такие события порождают призраков. И вот тут, Рэнди, нам понадобишься ты». Рэнди покачал головой. «Я не собираюсь никого убивать ради вас». Дэйв нахмурился. «Нет, кажется, ты не понял». «Ты и есть будущий призрак», — пояснила Пенни. «Дэйв разрубит тебя бензопилой, потом команда уберет все следы, мы снимем наш выпуск, и если ты вернешься с того света, пожалуйста, будь максимально шумным и заметным на камеру». «Погодите, что, ребята?» 10 минут спустя куски стажера были разбросаны по всей хижине. Надо признать, это была их 7-я попытка оживить это проклятое место. И ни одна из предыдущих не увенчалась успехом. Но с каждым разом они старались действовать все более жестоко и хаотично. Одна из этих попыток точно должна была сработать. Рэнди вернулся в виде призрака, присоединившись к 6 другим. Но все они заключили договор ни за что не выдавать своего присутствия. пусть Дэйв и Пенни идут лесом.